Под луной происходил обмен словами. Их произносили Саяма и Гиес, стоящие на пляже. Между ними установили раскладной стол, на котором находился только микрофон. Они стояли по обе стороны, и Синзи сидела на стуле и делала заметки в качестве учетчика. Пространство позади Синзи опустело до самой каменистой местности. А вот насколько неприкосновенным воспринимали стол переговоров. Более того, Гиес с помощью своего гравитационного контроля окружила их барьером на расстоянии нескольких метров. Для Синзи окружающий пейзаж периодически искажался. «Это, наверное, искажает и оптическое оружие. Интересно, сработает ли XST?» Даже с этой мыслью она продолжала делать заметки. Девушка записывала слова Саяма и Гиес, но в этом не было особо смысла, так как встреча записывалась микрофоном. Саяма сказал ей сделать обзор беседы и, если возникнут проблемы, предоставить собственное мнение. В данный момент они обсуждали то, что известно как первая скверна третьего гира. Со сложенными на груди руками Гиес произнесла. Другими словами, отряд Левиафана не видит проблемы в прошлых деяниях третьего гира? Синзи внутренне кивнула. Гиес подразумевала то, что они называли скверной. Но она намеренно избегала говорить об этом в негативном свете. Она ссылалась на это как сейчас. Или как о курсе третьего гира. С точки зрения третьего гира это правильный подход. Тем временем Саяма не пытался выказывать недоверие или придираться. В конечном счете мы примем значимость каждого гира. И сделаем их всех равными. Сказал он со своей привычной невозмутимостью. Как только это случится, все, кто проявит по отношению к нам враждебность, будут расцениваться как террористы. Я не прав? Подобные террористы могут возникнуть внутри вашей же организации. Чего добьешься непрерывным страхом? Я прошу вас об этом подумать. В нашем нынешнем состоянии некоторые действительно могут восстать. Но даже мы растем. Кто, по-вашему, вырастет больше всех в числе и силе? Предсказывать ужасное будущее, не пытаясь это учитывать, действие даже не труса. Это действие глупца. Пускай мы и идиоты, смотрящие в будущее... Я не хочу, чтобы мы были глупцами, выдающими красноречивые, но в конечном счете бесполезные аргументы. А как насчет тебя? Ты определенно самоуверен. И это хорошо подмечено. Однако... Гиес приподняла брови, но на ее губах возникла улыбка. Синзи поняла, отчего эта улыбка пришла. Саяма говорил практически то же, что однажды рассказывал номер 4. Но кое-что, в чем не было необходимости тогда, отсутствовало здесь. «Разве ты не осознал, что у нас нет никаких причин доверять твоим словам?» Синзи не пропустила записать это в своих заметках и добавила собственные мысли. «Номер 4 в этом не нуждалась, потому что она доверяла деду Саяме Куна. Гиес им не доверяла. Даже заяви они, что защитят третий гир от мстительных нападок остальных, это не более чем обещание на словах. И даже если они заключат официальное соглашение, Синзи не знала, могут ли они действительно это гарантировать. «Как вы докажете вашу способность нас защитить?» – спросила Гиес. «И это включает в себя вашу способность защитить прочие гиры, если они попросят такого же отношения. Защита 10 гиров потребует существенных затрат персонала и финансирования. И даже если мы обеспечим этот персонал и финансирование... Вы не знаете, сможем ли мы действительно вас защитить. Да. К примеру, те, кто противостоят Лоу Гиру, могут обвинить другие гиры своим самоубийством, демонстрируя, что защита Лоу Гира не идеальна, и обвиняя в этом вас. Что ты скажешь о такой возможности? Синзи повернулась к Саяме. Если он не сможет ответить на подобный вопрос, это докажет, что их обещание ничего не стоит. Однако Саяма ответил не сразу. Парень небрежно сложил руки перед животом и уставился на Гиес. Затем он поднял правую руку к щеке. «Что за чепуху ты здесь наговорила?» – спросил он. «Спросил у самой себя, может ли такое сработать?» Саяма увидел, как его слова стерли улыбку с губ Гиес. Синзи, сидящая справа от него, удивленно наклонила голову. Ее нынешние мысли могли подтолкнуть Гиес к разговору, поэтому она повернулась к ней, чтобы прервать молчание. Когда их взгляды встретились, плечи Синзи отдернулись. Переключение внимания, судя по всему, заставило ее разволноваться, потому что она покосилась на Гиес и прижала заметки к груди. Наконец выдавила Синзи. «Говори, Гиес-кун тоже ждет». «Ладно, Саяма-кун, Гиес-сан спрашивает, можем ли мы защитить третий гир? Так почему ты перенаправляешь вопрос третьему гиру?» «Все просто, Синзи-кун. Как раз они и будут защищать третий гир». Перед тем, как продолжить, Саяма повернулся к Гиес. «Позволь мне прояснить. Присоединись к ним даже каждый гир. Окаты Лоу Гир не обладает землей и деньгами, необходимыми для защиты их всех. Доказательство тому – первый гир. В лучшем случае мы можем построить резервацию». «В таком случае что вы собираетесь делать?» Гиес уперла руки в стол. «Выходит, все, что ты только что сказал, не более чем идеал? Ты будешь раскидываться нереалистичными отговорками о недостижимом будущем, будучи не в состоянии ничего осуществить?» «Кто из нас нереалистичен, кукла? В твои глаза закрался дефект?» Вздохнул Саяма. «Вот незадача. Все это время я использовал слово «мы». А как насчет тебя, Гиес-кун?» «Я делала то же самое». «Нет, это не то же самое». Саяма убрал руки от щеки, чтобы указать вперед, скользнув взглядом по кольцу на своем среднем пальце. «Когда ты говоришь «мы», ты подразумеваешь людей третьего гира». Он снова двинул пальцем, но указал вниз, а не на себя. «Когда я говорю «мы», то подразумеваю нас, вас и народы всех остальных гиров». «А», — сказала Синзи. Синзи-кун осознала, что я пытаюсь сказать. Но Саяма не расслаблялся. Он находил вполне естественным факт, что Синзи уловит мысль. Но личность, стоящая перед ним, по-прежнему не понимала. Поэтому он с хмурым лицом произнес: «Мне нужно для тебя разжевать? Если третий гир находится под полной защитой Лоу-гира, это означает, что он под полным контролем Лоу-гира. И как следствие занимает низшее положение». Гиес промолчала. «Путь Левиафана сделает все гиры равными. И Лоу-гир не исключение. Но мы не настолько глупы, чтобы принимать одни потери. Мы понемногу за это восполним. И безусловно, Лоу-гир поможет восполнить остальным гирам, но мы не станем делать более чем это. Иными словами, защищайте сами себя. Вы достаточно взрослые, чтобы самим подняться на ноги, если споткнетесь. Разве нет? Или вы нуждаетесь в опоре под ногами от гира, известного как низший? Ты говоришь нам работать самим, чтобы компенсировать то, чего вам, идеалистам, не хватает? Тогда никто никому ничего не будет должен. 25 декабря этого года грядет конец Лоу-гира. Так как насчет того, чтобы мы спасли друг друга от этого конца? Ваши боги войны особенно желанны. К тому же я уверен, что множество других гиров захотят подобной защиты, даже если им придется платить. Раз уж на то пошло, что если вы заготовите к грядущему концу бога войны в костюме Санты?» Гиес выдала небольшую улыбку со все еще поднятыми бровями, но она вскоре улетучилась. «Но в таком случае, как мы обоснуем законность нашей самозащиты? Некоторые, несомненно, будут счастливы, если вдруг на нас нападут и уничтожат террористы. И попытайся мы себя защитить, разве некоторые не встанут на сторону террористов, основываясь на том, что произошло в прошлом?» «Незачем об этом спрашивать. Это явно произойдет», — согласился Саяма. «Если кто-либо станет подобное отрицать, ему необходимо быть либо богом, либо мной». По какой-то причине Синзи быстро начала стирать строчку, которую только что написала. «Синзи-кун, ты не должна изменять то, что было сказано». «Я ничего не изменяю. Я стараюсь убедиться, что этой записи не было». Синзи затем вздохнула и задала вопрос. «Что мы должны делать, если люди будут критиковать такую вот самозащиту третьего гира?» «Это просто. Путь Левиафана предоставляет одну вещь, отличную от физической поддержки. А именно, умеренное количество оправданий». «Что? Вы еще не поняли? Как только каждый гир согласуется между собой, они больше не будут идти в разном темпе. Единственным различием станут размеры их стоп. Как следствие, если какая-либо группа выдвинет такую нелепую критику в попытках сорвать общий темп, их можно игнорировать или отвергать. Распоряжайтесь своей силой, третий гир, чтобы вы могли шагать вперед вместе с нами. Понятно, сказала Гиес, кивая. Хорошо сказано. Но затем ее голос сорвался на крик. «Ты используешь эти звучные слова, чтобы просто превратить нас в наемников?»